Глава восьмая. Кому принадлежит Жан-Жак? С тех пор, как вернулся Фернан, дом маркиза стал таким же радушным и гостеприимным, как в былые времена. Тут можно было встретить философов, писателей, представителей передовой аристократии и множество американцев, так называли французов, которые в свое время отправились в английские колонии, чтобы драться за дело поборников свободы. Несколько раз приезжал и американский посол Томас Джефферсон. Разговоры в Арменанвилле вертелись главным образом вокруг внутренней политики. С государственным бюджетом дело обстояло плохо. Оба привилегированных сословия, аристократии, духовенство, не только освобождались от налогов, но и под видом всяких феодальных поборов перекладывали в свой карман львиную долю государственных доходов. А большинство населения этой богатой страны влачило жалкое, почти нищенское существование. То тут, то там уже вспыхивали беспорядки. Требовалась коренная перестройка, реформа всего государственного строя, сверху донизу назревал переворот. И свободомыслящие гости, мосье де Жерардена, считали, что революция неизбежна. Но они полагали, что это будет мировая революция. Повсюду зримы признаки прогресса, говорили они. Просвещенные министры ставят перед собой задачу отмены исключительных прав и преимуществ, которыми пользовались привилегированные сословия. Назревают многообещающие благословенные события. У руля революции станут философы, выдающиеся политические деятели, она свершится сверху, сам король преисполнен доброй воли. Советники и либералы, несомненно, добьются от него провозглашения Конституции, устанавливающей равные права для всех. Фернан во все это не верил. Практический опыт подсказывал ему, что беззубыми декретами и половинчатыми указами не сломить упорное сопротивление готовой на все господствующей верхушки. Благожелательные действия единичных государственных деятелей мало что могут изменить. Ведь вот даже либеральный император Иосиф и тот не бог весть что достиг. Существующую в стране феодальную систему надо в корне уничтожить, а этого никто не сделает, кроме тех, кто испытывает ее гнет на собственной шкуре и на собственном хозяйстве. Великий переворот может быть совершен только снизу, только массами, народом. Веками низшие слои принимали свою беспросветную нужду как нечто неизбежное, как порядок, который не может быть изменен. Но вот явился Жан-Жак и показал, что иной порядок вполне возможен. Это дошло до обездоленных. Они слышали имя Жан-Жака, смутно знали об его учении. Пока они только просыпаются, протирают глаза, а когда проснутся по-настоящему, они возьмутся за ум и сами сбросят с себя иго. Государство Жан-Жака будет, конечно, построено, но средствами отнюдь не философскими. Подобные речи Фернана вызывали на лицах слушателей изумление, недоумение. Неужели он и впрямь так думает? Неужели он в самом деле считает, что революция непременно должна быть кровавой, как та, которая в прошлом веке потрясла Англию? Нет, нет, в нашей просвещенной Франции подобные явления невозможны. Мы мирно совершим необходимый переворот и введем его в правильное русло. Как-то в Париже мосье де Жерарден и Фернан были в гостях у мадам де Бово, супруги маршала. Там собралось большое общество. Члены академии, придворные кавалеры и дамы, и опять разговор вертелся вокруг того, как много принципов изучения Вольтера и Жан-Жака можно увидеть уже в действии. Всюду наблюдается прогресс, грядет эра разума. «Мы все будем свидетелями этого счастливого переворота!» — воскликнул один из гостей. Среди собравшихся находился пожилой, приятной внешности господин. Звали его мосье Газот. Видный писатель, автор примилых рассказов в стихах, мосье Газот был мистиком и считал, что есть люди, которым дано провидеть будущее. К числу подобных провидцев он относил и себя. Некоторое время он молча прислушивался к общему разговору. — Да, милостивые государи и государыни, — вмешался он, наконец, в общую беседу, — До вашей великой и чудесной революции вы, конечно, доживете, но пережить вам ее не придется. Большинство из вас падет ее жертвами и самым роковым образом. Это вызвало смех. Какой вздор, ведь все будет подчинено философии и разуму. Вот как раз именем философии и на алтари разума вас-то и будут приносить в жертву, — ответил он, и с леденящими душу подробностями принялся описывать гибель то одного, то другого из гостей. «Да разве во Франции придут к власти какие-нибудь турки или татары?» — спрашивали его. «Отнюдь», — отвечал мосье Газот, — «у власти станут философы. Судьи, вынося вам приговоры, будут пользоваться теми же формулами, которыми вы уже... Вот уж целый час сотрясаете здесь воздух с цитатами из Вольтера, Дидро и Руссо вас будут посылать на смерть». «Однако хватит этих зловещих шуток», — решительно сказала супруга маршала. «Еще только один вопрос разрешите?» — попросил кто-то из гостей у хозяйки дома и, повернувшись к мосье Газоту, спросил. «А какова будет ваша судьба, господин пророк?» «Все вы, вероятно, читали Иосифа Флавия и бесспорно помните то место, в котором рассказывается, как во время осады Иерусалима какой-то человек только и делал, что ходил по валу и целыми днями стенал: «О горе Иерусалиму! О горе мне!» Выстрел одного из осаждавших прикончил его. Мосье Газот откланялся и покинул общество. Пророчества Газота служили в Париже и в Версале темой бесконечных разговоров, над ними много смеялись. Фернану не было смешно. Слепы все его друзья, что ли? Он, разумеется, не верит ни в пророчество, ни в прочную чертовщину. Как и друзья его, он чушь суеверий и всякой иной мистики, но речи Газота неприятно поразили его, так же, как и остальных. Они шли не только от веры провозвестника в свой дар ясновидения. Мосье Газот глубоко изучил положение в стране, и это определяло его мироощущение. Его слова должны были бы заставить слушателей хоть раз поразмыслить, не ошибаются ли они в своих рассуждениях. Друзья Фернана очень умны, слов нет. Они знакомы с трудами философов и историков, древних и современных. Они умеют необычайно красноречиво и убедительно защищать свои доводы, но замечают ли они то, что происходит рядом с ними? Они, быть может, умеют видеть глубокую взаимосвязь явлений, но не видят людей, непосредственных, окружающих, обездоленных, угнетенных, тех, кто начал шевелить мозгами и уж засучивает рукава, собираясь действовать. Фернан не верил, а знал. То, что грядет, нельзя будет ввести в намеченное русло, как искусственные ручейки в Арменонвилле. Грядет наводнение, который увлечет в пучину немало жизни, в том числе, может быть, и его, Фернана, жизнь. Но он с радостью готов принять великий переворот во что бы тот ни вылился, и всей душой готов способствовать его приближению. Нет никакого смысла обсуждать учение Жан-Жака с просвещенными людьми, они и сами его знают. Важно другое — популяризировать принципы этого учения, сделать их доступными народу, чтобы народ руководствовался ими в своих действиях. Но для этого надо самому проникнуться духом народа. Нужно слиться с массой воедино. Он, Фернан, никогда не чувствовал себя своим среди народа. Вспоминая тяжкие годы пребывания в военном училище, он теперь понимал, что именно восстанавливало против него товарищей и учителей. В нем, вопреки всему, было в ту пору еще очень много врожденного аристократического высокомерия, и как ни старался он просто держать себя в среде деревенских мальчишек, какие усилия не делал, чтобы стать с ними на равную ногу, для них он всегда оставался графом Брежи, их будущим сеньором. Никогда он и Мартин Катру не понимали друг друга до конца. Только в Америке, в армии было по-иному. В суровой обстановке боевых походов, в сражениях, когда повсюду подстерегала опасность, там у него установились подлинные товарищеские отношения с окружающими. Особенно остро он испытал чувство, что он посторонний в родных местах в дни, когда Иль-де-Франс постигла наводнение. Смирная речушка Нонет превратилась в бурный поток. Сады Эрменанвиля залило полыми водами. На всех землях маркиза вода угрожала урожаю крестьян и арендаторов. Маркиз лично распоряжался, командовал, не разрешал себе ни часа сна, помогал крестьянам людьми, инструментам, деньгами. Фернан с изумлением наблюдал, что это ни в ком не вызывает ни малейшей признательности. Крестьяне не желали видеть, что отец, можно сказать, все силы напрягает для их блага. Недоверие их не рассеялось, сеньор и его сын оставались для них чужими. Ах, если бы удалось сломить стену, стоящую между ним, Фернаном, и народом, ему хотелось войти в непосредственное соприкосновение с людьми из народа, дружить с ними, ссориться, мириться. Он знал народ по книгам, по разговорам, ни к чему не обязывающим, по моментам общей опасности, по неясным ощущениям, но в сущности он народа не знал. Люди из народа всегда не так реагировали на вещи, как он предполагал. Братство, он должен сравняться с ними, стать таким, как они, если он действительно хочет быть их братом. Но прежде всего надо поближе узнать их. Обстоятельства складывались благоприятно. Власти города Сан-Лиса искали кандидата на пост советника. В обязанности советника входило не только представлять интересы города в многочисленных переговорах с вышестоящими инстанциями, но и консультировать граждан и крестьян, жителей ближайшей округи. Фернан предложил свою кандидатуру. Маркиз осторожно выразил предположение, что, быть может, правильнее было поступить на службу в Министерство финансов или в военное министерство. Это открыло бы перед Фернаном верный путь к быстрой, блестящей карьере. Но Фернан не внял совету отца, и тот не настаивал на своем. Наоборот, сделал вид, что понимает мотивы сына. Перед друзьями он хвалил сына, говорил, что Фернан выказал себя истинным учеником Жан-Жака, он стремится быть ближе к народу и поэтому предпочел скромные дела маленького славного городка Сан-Лиса блестящим придворным постам. Фернан настолько добросовестно отнесся к своему новому назначению, что даже переехал в Сан-Лис. Он мог бы там поселиться в одном из пустующих дворянских особняков, но предпочел скромный сельский домик на городской окраине. Городские сановники, епископ, председатель окружного суда, а мэр чувствовали себя польщенными, что могут причислить к своим согражданам будущего эрменанвильского сеньора. Местные столпы умственной жизни, историограф, поэт, публицист, рассчитывали привлечь Фернана в свой круг. Но добровольно выбранный пост отнимал у него все время. Он встречался только с мелкими ремесленниками, крестьянами, лавочниками, писцами, нуждавшимися в его советах. Он старался помочь им не только в защите их прав, но и в повседневных их заботах. Он смиренно и упорно добивался дружбы мелкого люда. Так случилось, что в Сан-Лисе он встретился с другом детства Мартином Катру. В Париже Мартин многому обучился у мэтра Бувье. Диплома адвоката он, конечно, получить не смог. Оказалось, что по возрасту ему уж поздно начинать долголетние учения, и он стал, по сути дела, весьма сведущим письмоводителем с некоторым опытом в судебных делах. Но знание произведений Жан-Жака позволяло им облекать свои аргументы в форму изречений самой действенной философии, и он добивался успеха там, где дипломированные адвокаты пасовали. Вскоре о нем пошла слава, что он помогает беднякам добиваться правды в борьбе с несправедливыми законами. Он приводил свои доводы в резком, независимом тоне, высоким, пронзительным голосом. Его крутая прямолинейность, упорство, с которым он, полагаясь на силу своих доказательств, не шел ни на какие уступки, создали ему друзей и поклонников. Среди них была и некая Жанна Мопти. Отец Жанны, коренной житель Парижа, человек норовистый, завел тяжбу с каким-то вельможей, был осужден и умер в тюрьме. Жанна была хоть и некрасивая, но дельная и умная девушка. Судьба отца привела ее к философии. В Мартине она увидела человека, который не только говорит о философии Жан-Жака, но и живет ей. Жанна стала почитательницей и ученицей Мартина. Фанатическая вера, придавала ей обаяние. Мартин женился на ней. Жанна спасла немного денег из разоренного состояния отца. Мартин мог себе позволить за малую мзду или вовсе безвозмездно защищать права угнетенных в их спорах с привилегированными. Некий мосье Вийяр, житель города Сан-Лиса, которого Мартин с успехом защитил, настойчиво убеждал его переехать в Сан-Лис. Мартин не возражал. Его привлекала мысль работать в этом маленьком, родном ему городке, где его так долго не признавали и третировали как бедняка. В короткое время он и здесь приобрел друзей, пользовавшихся всеобщим уважением. Его выбрали в городское самоуправление. Там-то, стало быть, в ратуше города Сан-Лиса, Фернан и встретился с другом детства, Мартином Катру. Фернан, разумеется, представлял себе, что за время их разлуки Мартин, вероятно, изменился, и все же он был поражен, увидев перед собой взрослого, широкоплечего, уверенного, многоопытного, словно заполнившего собою всю комнату Мартина, и сразу почувствовал себя подростком. Он уставился на Мартина и глупо спросил: «Это ты, Мартин?» «Полагаю, что я», — ответил Мартин. Ухмыляясь, оглядывал он Фернана черными, умными, насмешливыми глазами. Он смотрел его смелое лицо с глубокой складкой над переносицей, видел, как Фернан смущен. Оба были искренне обрадованы встрече, но оба сразу насторожились. С первой минуты были восстановлены старые отношения, старая дружба, вражда. И Фернан тем временем пристально разглядывал Мартина. Тот по-прежнему одевался с подчеркнутой небрежностью. Еще ниже падали волосы на широкий заросший лоб. В самом облике этого человека было что-то запальчивое, бунтарское. «Странно, в сущности, что мы до сих пор ни разу не встретились с тобой», — с несколько натянутым оживлением произнес Фернан. «Вы полагаете, граф Брижи?» — ответил Мартин своим высоким пронзительным голосом. «Ну, зачем ты так, Мартин?» — дружески упрекнул его Фернан. «Почему ты не говоришь мне ты?» Он шагнул к нему. Мартин увидел, что Фернан слегка хромает. «Знаю, знаю, за это время ты снискал себе славу, добывая правду для нас, мелкого люда». Однако сквозь иронию этих слов прозвучала теплота. «Зайди ко мне непременно», — попросил Фернан. «Мы столько должны рассказать друг другу. Приходи сегодня же к ужину». «А могу я пригласить тебя к себе?» — встречным приглашением ответил Мартин. «Моя жена будет, несомненно, рада, и мать, конечно, с удовольствием повидает тебя». Фернан, слышавший о тяжбе отца с вдовой Катру, на мгновение заколебался, но тотчас же сказал: «Разумеется, я приду, если тебе это приятнее». «Хорошо», — заключил Мартин. «В таком случае сегодня вечером я у тебя». Когда Фернан был в Америке, Мартин с жадностью ловил все, что о нем где-либо рассказывали, и радовался, если его хвалили. Но с тех пор, как Фернан вернулся во Францию, вся его деятельность раздражала Мартина. Она доказывала, что в Америке он нисколько не поумнел. А уж то, что он тут, в Сан-Лисе, затеял, было сплошным дилетантством и ремесленничеством, чистейшим кривлянием. Но что поделаешь, Фернан родился аристократом. Ему, Мартину, легче быть умным. Он должен многое прощать другу в своей юности. Направляясь к Фернану, Мартин дал себе слово, что сегодня он воздержится от каких бы то ни было колких замечаний. Сначала все шло хорошо, но потом Фернан заговорил о тяжбах бедняков, об их домашних делах. Говорил тепло, так, словно он сам был одним из этих бедняков. Это взорвало Мартина. Побывал человек в Америке, а до сих пор еще не понял, что с мелким людом у него столько же общего, сколько у коровы с академией. Дедушка Поль и папаша Мишель, за которых он так распинается, считают на су, а он, Фернан, на луидоры. Уж если ты рожден аристократом, так не лезь, пожалуйста, к народу. — У тебя здесь очень уютно, — сказал Мартин, — и совсем скромно. Откровенно говоря, меня удивило, что ты не поселился во дворце Леви, — с ехицей добавил он. Это был родовой дворец стариннейшей фамилии герцогов Леви, а Леви и Жерардены стояли в дружбе. — А на что он мне сдался, этот дворец Леви? — — ответил Фернан, которого вопрос Мартина скорее позабавил, чем уязвил. — А как же? Одна часовня там чего стоит? Ежедневно созерцать ее? Сколько приятных эмоций для аристократов! В этой часовне над алтарем висела картина, написанная в 13-м столетии. На ней был изображен тогдашний владелец замка, который вел свой род от Леви, третьего сына патриарха Иакова. Синьор де Леви стоял на коленях перед святой девой, а она, как гласила разъяснительная надпись на ленте, ласково приглашала его. — Покройтесь, мой кузен! Фернан добродушно рассмеялся. — Я в добрых отношениях с Гастоном де Леви, — ответил он. — Уверяю тебя, что он смеется над этой картиной, так как мы с тобой. И уже с серьезным лицом, обняв Мартина за плечи, он с мягким укором продолжал. — Зачем ты городишь весь этот ненужный вздор? Почему ты всегда начинаешь с подковырки? Что я тебе сделал? — Ничего, кроме хорошего, — издевался Мартин, стараясь придать своему пронзительному голосу спокойное звучание, но на лбу у него выступили красные пятна. — Ничего, кроме хорошего, вы мне не сделали. Вы были очень милостивы ко мне. Сначала твой уважаемый батюшка показал моей матери свою власть хозяина, но зато потом был так человеколюбив и милостив, что послал меня учиться в Париж. Если я сейчас что-нибудь представляю собой, то у сеньора есть все основания заслугу в том приписать себе. Он осыпает нас милостями, наш сеньор. И мне тоже кое-чего от них перепадает. Я не желаю никаких милостей, — вдруг пронзительно выкрикнул Мартин. — Я хочу получить свое право, свое, природой данное мне право, о котором столько толкует ваш Жан-Жак. Фернан молчал. — Впрочем, это не ваш Жан-Жак, — не унимался Мартин. — Он не имеет ничего общего с вашими милостями. Он встал на защиту нашего права. Жан-Жак наш. Теперь покраснел и Фернан. Он бы с удовольствием бросился на Мартина с кулаками, как в былые дни, но он не хотел горячиться и поступать, как отец, отнявший ловчонку у вдовы Катру. — А тебе никогда не приходило в голову, что ты чванишься своей принадлежностью к народу гораздо больше, чем наш брат чванит своим знатным происхождением? — спросил он спокойно. Мартин пропустил его слова мимо ушей. — Я считал Жан-Жака юродивым, — признался он. — Я смеялся над ним. И когда я вспоминаю, как он, точно святой Франциск, бродил по Эрменон-Вилю, меня и сейчас еще разбирает смех. Новая Лоиза — дрянь. Эту книгу Жан-Жака вместе с его природой можете даром взять себе, господа Жерардены. И тот Жан-Жак, который их создал, — это ваш Жан-Жак. Но вот его трактат о неравенстве и его общественный договор, в них вы ни черта не смыслите, сколько бы ни декламировали по этому поводу. Этого Жан-Жака поймет лишь тот, кто рожден в бесправии, и потому-то, мой милый, потому-то он наш Жан-Жак. Мартин досадовал на себя. Он бесспорно прав. И так же, как ему чужда чувствительная мечтательность новой Элоизы, Фернану не понять суровых истин общественного договора, потому что Фернан всю жизнь был сыт, а он, Мартин, всю жизнь голодал. Но этого Фернану все равно никогда не втолковать, и, стало быть, не следовало пускаться в спор. «Расскажи-ка об Америке», — предложил он, чтобы переменить тему. Говорят, весь боевой дух там выдохся, а привилегии только называются по-иному. Расскажи, пожалуйста. Фернан охотно согласился. К тому, что произошло в Америке, нельзя подходить с европейской меркой, начал он. Там не было ни Парижа, ни вообще каких-либо крупных городов, не было и владетельных сеньоров. Людям приходилось вступать в борьбу лишь со стихийными явлениями природы и с индейцами. Во всяком случае. В первые годы те, кто серьезно желал революции, были в меньшинстве, а среди привилегированных насчитывалось меньше передовых людей, чем здесь. Тем выше следует оценить победу революции. А то, что чистота возвышенных чувств не удержалась на высоте, что в людях вновь зашевелились корысть и мелкая зависть, это присуще человеку, это естественно. — Ты, значит, разочарован, — деловито подытожил Мартин. С минуту Фернан колебался, потом сказал, «Там очень многого достигли, и все это великий пример. Расстались они, всласть наговорившись и с удовольствием думая о следующей встрече. Но сколько бы они ни зарекались проявлять друг другу терпимость, они вечно спорили. И о делах города Сан-Лиса, и о делах тех или иных горожан, и оба пускали в ход немало слов, чтобы уязвить друг друга. Внешне они оставались друзьями, но жители Сан-Лиса чувствовали их постоянную внутреннюю расприю. Приверженцы Мартина питали недоверие к Фернану, приверженцы Фернана питали недоверие к Мартину. Фернан скромно и неутомимо занимался делами бедняков. Он с полным правом мог сказать, что многие видели в нем не самодура-покровителя, а честного друга, но слова Мартина о Жан-Жаке не выходили у него из головы. В них было зернышко, в них было даже целое зерно правды. Какая-то доля философии Жан-Жака оставалась для него, Фернана, под замком. Она принадлежала другим, народу.